страница 55, глава 5, когда Вольфганг Моцарт был маленьким. Про Моцартов и город Зальцбург. Когда Моцарт был маленьким, он жил вместе с папой, мамой и сестренкой Марианной в городе Зальцбурге. Папу звали Леопольд, а маму — Анна-Мария. Леопольд Моцарт был скрипачом, композитором и учителем музыки. Однажды он даже написал книгу о том, как надо учить детей скрипичной игре, и эта книга его прославила. Книгу напечатали во многих странах, даже в России, но еще больше Леопольда Моцарта прославил его сын. Говорят, что чаще всего таланты к детям приходят от бабушек или дедушек. Так вот, дедушки гениального музыканта Вольфганга Амадея Моцарта были уважаемыми ремесленниками, каменщиками, переплетчиками, шили картузы, то есть шапки, но музыку слушали только по праздникам, в церкви. Страница 57. Бабушки тоже музыкой не увлекались, они занимались хозяйством и растили детей. Только отец Вольфганга, Леопольд, отличался от них. Он упрямо изо всех сил старался учиться наукам. Сначала окончил школу, потом лицей, потом стал студентом и даже получил степень бакалавра философии. Но вдруг забросил науки и увлекся музыкой. Тут он тоже упорно учился, упражнялся с утра до вечера и, наконец, стал четвертым скрипачом в Большом придворном оркестре города Зальцбурга. Город этот был старинным, вокруг него с давних времен люди добывали золото и соль. Они построили прекрасный замок, высокие каменные дома с коричневыми черепичными крышами, соборы с башнями, а в центре города было много площадей с фонтанами и скульптурами. Городом управлял герцог, архиепископ Зальцбургский, образованный человек по имени Сигизмунд Шратенбах. И папа маленького гениального музыканта играл в придворном оркестре этого герцога. Когда Моцарт родился? У мамы и папы Вольфганга Моцарта и прежде рождались дети, только все они умирали в грудном возрасте. Наконец родилась Марианна, дома ласкательно ее называли Нанерл. Девочку все любили и с ранних лет удивлялись ее музыкальным способностям. Потом родились и сразу умерли еще двое детей, так что Вольфганг был по счету седьмым. В прошлые века дети умирали часто, потому что врачи еще многого не знали. Когда наступило время появиться на свет маленькому Вольфгангу, его мама была очень больна, и папа молил Бога лишь об одном, чтобы она перенесла роды и выжила. А в том, что погибнет и этот ребенок, отец был уверен. Поэтому, когда родился мальчик, мама слабым голосом просила его скорее крестить, чтобы ребенок хотя бы умер крещенным. Страница 58. Сама мама болела долго, мальчик тоже болел, и никто тогда не думал о его будущем. Полное имя у мальчика было такое – Иоганн Хризостомус Вольфганг Теофилус. Через несколько лет имя Теофилус, что по-русски означает «боголюб», заменили на другое, звучное и красивое – Амадео или Амадей. И удивительное дело, хотя ребенок был маленький и слабый, он никогда не плакал, а даже наоборот, всем, кого видел, немедленно улыбался. Только один раз заплакал Моцарт. Только один раз заплакал Моцарт. Ему не было тогда и двух лет. Говорить он почти не умел, играл под окнами своего пятиэтажного дома вместе со своей шестилетней сестренкой. И вдруг из открытого окна услышал звуки музыки. Моцарт сразу бросил игру и замер, стал вслушиваться в музыку. А потом музыка смолкла, и маленький Моцарт стал тянуть сестренку домой. Сестре пришлось послушаться, а маленький Моцарт торопливо поднимался по лестнице мимо этажа хозяев дома, мимо квартиры других жильцов, на свой этаж. Когда они пришли, он сразу побежал в кабинет отца. Отец в это время разбирал ноты, чтобы разучить трудную скрипичную мелодию. Моцарт стал показывать папе, чтобы тот скорее снова начал играть на скрипке. Но папа был сердит и выгнал сына вон. Маленький Моцарт заплакал так громко, с таким отчаянием, что мама бросила все дела и вынесла его на улицу. Ведь папе надо было срочно готовиться к концерту. Едва мама вынесла маленького Моцарта на улицу, как из окна снова полилась музыка, и ее сыночек, который почти не умел говорить, сразу замолчал и радостно поднял к окну лицо. Страница 59. Моцарт и клавесин. Когда маленькому Моцарту было 3 года, а его сестренке 7, папа стал по вечерам обучать ее игре на клавесине. Фортепиано, рояль, пианино изобретут позже, а в те времена люди исполняли мелодии на клавесине. Маленький Моцарт незаметно пробирался в комнату во время урока, тихо садился в дальнем углу и внимательно все слушал. К тому времени папу уже повысили, он стал называться придворным композитором и вторым скрипачом. В результате и денег, и свободного времени у него стало больше, поэтому он и начал заниматься дочкой. Однажды родители ушли, и дети остались одни. Маленькому Моцарту было запрещено подходить к клавесину, ведь что мог сделать трехлетний ребенок с дорогим инструментом, только испортить? Но он упросил сестру подпустить его. Вскарабкался на стул и осторожно ударил по клавише. Страница 60. Сразу раздался звук, одинокий, печальный. Маленький Моцарт ударил по другой клавише, и снова зазвонил серебряный колокольчик. Ударил по третьей, словно капля упала с весенней сосульки. Весь вечер маленький Моцарт ударял по клавишам и внимательно вслушивался в звуки. И когда получались звуки красивые, он радостно смеялся. Если же сочетание звуков выходило никудышное, он сердито морщился. Когда родители вернулись из гостей, они застали семилетнюю дочь, спящей на коврике вместе с куклами, а трехлетнего сыночка, старательно играющего на клавесине. Папа сначала хотел отругать его, может быть, даже отхлестать по рукам, но послушал музыку, которая получалась у маленького Моцарта, и, удивленно покачав головой, незаметно вышел. Трехлетний музыкант. «Хочешь учиться музыке?» — спросил на другой день папа. «Очень хочу», — ответил маленький Моцарт. «Но зная, что занятие музыкой требует большого труда и терпения. Музыка — это тяжелая, унылая, постоянная работа». «Папочка», — с удивлением откликнулся Моцарт, — «музыка — это веселая, любимая игра». «Посмотрим, что ты скажешь после третьего урока», — отозвался отец. К удивлению папы, маленький Моцарт уже на первом уроке запомнил то, чему папа собирался учить его неделю. Папа показывал ему минуэты, на которые сам тратил месяцы, чтобы их разучить, а маленький Моцарт мог прекрасно исполнить их уже через полчаса. А когда заканчивался урок, маленький Моцарт продолжал играть на клавесине мелодии, которые он слышал в храме, на улице и в гостях. Папе очень хотелось похвастать своим замечательным сыном перед друзьями-музыкантами, и он пригласил в гости весь придворный оркестр. Страница 61. Музыканты расселись в кресла вдоль стен и смотрели на трехлетнего мальчика. Маленький Моцарт взобрался на стул. Чтобы ему было удобнее сидеть, на стул положили жесткую подушку, а дальше зазвучала музыка. Минуэты и пьесы, которые любил и исполнял их оркестр. Некоторые из них, слушая игру трехлетнего мальчика, даже прослезились. Они отдавали музыке всю жизнь, учились многие годы с утра до вечера, а маленький Моцарт легко и с радостью исполнял эти мелодии так, как будто он вместе с ними родился. Ребенок мог играть и играть весь вечер, но взрослые музыканты решили не утомлять его. Они обступили папу, стали его поздравлять с невиданно талантливым сыном, а сын соскочил со стула и побежал к игрушкам. Утром маленький Моцарт спрыгнул с постели и сразу бросился к отцу. «Папочка, быстрее учи меня дальше. Я хочу играть трудную музыку. Я хочу играть на всех инструментах». Чудо-ребенок. Замечательного трехлетнего музыканта показали герцогу-правителю Зальцбурга. Тот послушал концерт маленького Моцарта и даже попросил его спеть в придворной опере. Посетители придворного театра очень радовались, когда на сцену вышел совсем маленький мальчик и запел свою арию точно по нотам. А потом герцог разрешил папе маленького Моцарта взять отпуск и показать своих талантливых детей в столице Австрии, в Вене. Вена была огромным городом. Там жили знаменитые композиторы. По вечерам открывались двери многих театров, и к ним съезжались кареты с нарядной публикой. Во дворцах знатных людей играли оркестры, в Вене жило множество музыкантов, Австрийской империей правили императрица Мария Терезия и император Франц, Зальцбург рядом с Веной казался совсем небольшим городком. Страница 62. Леопольд Моцарт, папа маленького Моцарта, боялся, что ему долго придется пробиваться к венским знаменитостям, чтобы те согласились послушать игру пятилетнего мальчика, ведь в Вене их никто не знал. Однако маленьким Моцартом и его талантливой девятилетней сестренкой заинтересовались сразу. Одни и в самом деле хотели послушать игру удивительных музыкантов, другим было интересно просто взглянуть на них, словно на редких зверьков. Уже на третий день маленький Моцарт вместе с сестрой давали концерт в знаменитом дворце. На пятый день про чудо-ребенка говорила вся Вена. Скоро к дому, где квартировали Моцарты, подъехала золоченая карета с сияющими императорскими гербами. Из нее вышел лакей в расшитой золотом одежде. Эта карета приехала за Моцартами, чтобы отвезти их в загородную резиденцию австрийских императоров. Накануне папа долго учил маленького Моцарта, как нужно подходить к императорской семье и как ее приветствовать, кланяться и целовать руку. Только он один знал придворный этикет. Маленький Моцарт решил быстрее поздороваться с императорами и сразу сесть за клавесин. Но натертый воском сверкающий паркет был таким скользким, что маленький Моцарт растянулся на нем и долго вставал. Взрослые смеялись, и даже императрица Мария Терезия улыбнулась, а Моцарту помогла подняться девочка. «Спасибо, девочка, ты добрая», — громко сказал маленький Моцарт. «Я, может быть, женюсь на тебе, когда вырасту». От этих слов всем стало еще смешнее, ведь девочка была самой принцессой Марии Антуанеттой. Пройдут годы, и принцесса Мария Антуанетта станет французской королевой, а потом, во время революции, ее отвезут на казнь. Концерт маленького Моцарта очень понравился императорской семье и придворным. Даже сам император Франц пожелал сыграть вместе с Моцартом. А потом чудо-ребенок показал императору такой музыкальный фокус, которого в Вене не видел никто. Клавиши накрыли материи, и маленький Моцарт исполнил мелодии, вообще не глядя на клавиши. Страница 63. Моцарт и ноты. Однажды маленький Моцарт подошел к папе и спросил: «Я сейчас тебе поиграю, а ты запишешь», и сыграл настоящий минуэт, который только что родился у него в голове. Таким минуэтом гордился бы и взрослый композитор. «Быстрее учи меня писать нотами, я хочу записывать свою музыку». «Но, дорогой, люди сначала учатся читать и писать, а уж потом записывать нотами музыку», — хотел было сказать папа, но не решился. В конце концов, что за беда, если ребенок, наоборот, сначала выучит ноты, а уж потом буквы? Теперь, когда папа приходил домой, сынок показывал ему листок нотной бумаги. Там, среди чернильных клякс, была записана очередная мелодия. «Эта мелодия очень красива, но она так трудна, что ее невозможно исполнить», — говорил иногда папа. «Почему невозможно?» — удивлялся маленький Моцарт. «Надо только постараться». И он усаживался за клавесин или брал в руки маленькую скрипочку и показывал, как нужно ее играть. А папе оставалось только благодарить Господа Бога за то, что он подарил такого замечательного сына. Концерты по всей Европе. Слух о чудесном ребенке разошелся по всем европейским столицам. Маленького Моцарта ждали в Париже, Лондоне, его приглашали в Италию. В каждом городе он давал по много концертов. Если бы папе не нужно было возвращаться на службу в Зальцбург, семья Моцартов так бы и переезжала из страны в страну. Страница 64. В каждой столице о маленьком чудо-музыканте с восторгом писали газеты и журналы. С ним знакомились короли и королевы, а знаменитые композиторы удивлялись, как быстро взрослеет его талант. В 12 лет Моцарт уже написал первую большую оперу. Она была поставлена в придворном театре Зальцбурга, а многие оркестры играли музыку, которую сочинил он. 14-летний академик, кавалер и дворянин. Когда Вольфгангу исполнилось 14 лет, Болонская филармоническая академия пригласила его участвовать в конкурсе. В члены Болонской академии, а если короче, то в музыкальной академике, принимали только самых заслуженных, почтенных композиторов, и вдруг 14-летний мальчик. Чтобы не было никакого жульничества, Моцарта заперли в отдельной комнате и положили перед ним нотную бумагу. Ему полагалось сочинить сложное симфоническое произведение. Через полчаса Моцарт постучал в дверь. Многие подумали, что он еще не начал писать и хочет что-нибудь выяснить. «Где же видно, чтобы 14-летний мальчик, хотя и знаменитый, сочинял столь сложные произведения?» — говорили другие, открывая дверь. «У меня все готово», — сказал Моцарт. Члены академии под аплодисменты единогласно избрали его после этого экзамена в музыкальные академики. А когда через несколько недель он переехал в Рим, там произошел случай, который тоже стал известен всему миру. В главном храме католической церкви, в соборе святого Петра, один раз в году, только на Пасху, исполняли знаменитую молитву «Мизерере». Страница 65. Католическая церковь гордилась этой прекрасной музыкой, и всем певцам капеллы запрещалось выносить из собора ее ноты и переписывать их. Нотную запись молитвы «Мизерере» хранил лично папа Римский. Моцарт отстоял пасхальную службу в соборе, прослушал знаменитую молитву, вернулся в гостиницу и точно нота в ноту записал по памяти это очень сложное сочинение, а потом на концерте перед папской капеллой исполнил его. В Вся Италия была потрясена талантом юного Моцарта, и папа Римский, который тоже был на концерте, наградил его орденом «Золотой шпоры». Это была высокая награда, и ее носили в Европе лишь редкие люди. К тому же она давала и звание дворянина. Так в 14 лет юный Моцарт за несколько недель стал академиком, благородным кавалером ордена и дворянином. Страница 66. Жизнь Моцарта. Гениальный композитор Вольфганг Амадей Моцарт прожил всего 35 лет. И хотя после смерти его прошло два века, в каждом городе любой страны мира, где есть музыкальная школа, консерватория, филармония, звучит его прекрасная музыка. Он создал для нас скрипичные сонаты и клавирные концерты, оперы, серенады, симфонии и мессы. Он был прославлен по всей Европе, но жизнь у него, когда он сделался взрослым, была нелегкой. В то время музыканта ставили где-то между придворным лакеем и придворным портным, поэтому даже могила Моцарта в Вене на кладбище Святого Марка оказалась затерянной, ведь гениального композитора похоронили в яме, куда сбрасывали бродяг и бесприютных нищих. Но спустя много лет о Моцарте стали писать поэмы, пьесы и книги. А города Вена и Зальцбург стали гордиться тем, что в них жил и творил музыку великий Моцарт.